такой ситуации едва ли возможно усомниться в их искренности. Помимо моей личной уверенности, наиболее серьезным подтверждением правдивости пациентов является поразительное сходство их свидетельств. Как могло случиться, что все эти люди, с которыми мне пришлось встречаться, лгали мне об одном и том же на протяжении 8 лет? Теоретически, конечно, существует возможность сговора. Конечно, можно подумать, что приятная пожилая дама из Северной Каролины, студент-медик из Нью-Йорка, ветеринар из Джорджии и другие на протяжении нескольких лет поддерживали тайную связь между собой с единственной целью ввести меня в заблуждение. Но я не считаю это вероятным. Вопрос 6. Если не было прямой лжи, разве нельзя допустить более тонкого обмана? А именно, что ваши корреспонденты в течение ряда лет тщательно разрабатывали свои рассказы. Этот вопрос напоминает хорошо известный психологический феномен, когда какое-либо лицо начинает с совсем простого рассказа о переживании или событии, но со временем этот рассказ обрастает подробностями и превращается в целую историю. С каждым пересказом добавляются новые подробности, в которые рассказчик начинает верить сам. В конце концов, окончательный вариант уже весьма отдаленно напоминает реальное событие. Я не верю, чтобы в исследованных мною случаях присутствовало что-либо подобное. Во-первых, рассказы лиц, которых я интервьюировал вскоре после описанных событий, а в некоторых случаях еще в период их пребывания в больнице, были чрезвычайно схожи с теми, которые мне поведали люди, пережившие подобные десятки лет назад. Некоторые, кого я интервьюировал, записали свои впечатления сразу после происшедшего, не зная о том, что кто-то будет их расспрашивать. Очень часто я был первым человеком, которому они сообщали о происшедшем, и то с большой неохотой. В ряде случаев имело место уменьшение подробностей пережитого, что в психологии называется супрессией, сознательным процессом контролирования нежелательных воспоминаний, ощущений и мыслей, или вытеснением их из сознания. Даже сейчас я не могу говорить об этом без содрогания. Там было много такого, о чем я не должен помнить. Я старался забыть это, говорил мне человек, которому пришлось пережить смерть от потери крови и остановки сердца в результате тяжелого ранения во Вьетнаме. Вопрос 7. Не были ли все эти люди верующими? А если это так, то не сформировались ли их рассказы под влиянием религиозных представлений? Как уже отмечалось, воспоминание о светоносном существе было одинаковым во всех случаях, но трактовалось оно по-разному, в зависимости от религиозных взглядов людей. Однако в течение моего исследования я ни разу не слышал описаний ада или рая. Многие, напротив, подчеркивали, как не похож их опыт на то, что они представляли себе в соответствии с их религиозными убеждениями. «Странная вещь», — говорила мне одна верующая женщина. «Я всегда думала, что в минуту смерти человек оказывается перед жемчужными вратами, и его встречают ангелы, а затем суд и так далее. Но тогда я просто парила вокруг собственного тела, вот и все». Это было совершенно неожиданно. В целом же рассказы неверующих практически ничем не отличались от сообщений людей глубоко религиозных. Некоторые говорили, что хотя они читали в свое время некоторые книги религиозного содержания, например, Библию, но никогда не понимали того, что там написано. Понимание пришло к ним после того, как они пережили предсмертный опыт. Вопрос 8. Имеет ли то, что вы изучаете, какое-либо отношение к возможности перевоплощения? Ни один из исследованных мною случаев не указывает на возможность перевоплощения. Но следует иметь в виду, что никто из запрошенных мною людей не исключает такой возможности. Если перевоплощение существует, то вероятно предположить, что между выходом из старого тела и вхождением в другое, новое, имеется какой-то промежуток времени, во время которого душа находится в другом измерении.